У меня остается мало времени. Но я расскажу вам о том, что вы должны знать. Это очень трудно. Поэтому я все скажу попросту. Простите. Я никогда не знала его полного имени. Все звали его мсье Винсан. Я не знаю, было ли это его имя или фамилия. Вы, конечно, его не помните. Для вас он ничего не значил. Когда это случилось, мне было 35 лет. Маменька Адетта умерла уже 3 года назад. Виолетте было почти 8 лет. Я впервые увидела его однажды утром возле фонтана, когда гуляла с нашей дочерью. Он сидел с группой незнакомых мужчин. Я заметила его только потому, что он меня разглядывал. Крепкий парень, веснушчатый, коротко стриженные короткие волосы и квадратная челюсть. Он был моложе меня и любил пялиться на женщин, я это быстро распознала. В нем было что-то вульгарное, может быть, в одежде или в поведении. Сначала он мне не понравился. У него было фальшивое выражение лица и деланная улыбка, которая искажала его лицо. «О, это настоящий бабник», — тихонько сказала мадам Шантылу, склонившись над накрахмаленными мужскими рубашками. «Кто, чтобы не ошибиться, уточнила я?» «Да этот молодой человек, мсье Винсан, новичок, который работает у мсье Жубер. И всякий раз, как я выходила из дому, чтобы пойти на рынок или отвезти дочку на урок фортепиано, или сходить на могилу маменьки Адетты, он оказывался в дверях типографии и словно поджидал». Я была убеждена, что он словно хищник выслеживает меня, и это раздражало. В его присутствии мне всегда бывало не по себе. Его блестящие глаза по-особому впивались в мои. Чего хотел этот молодой человек? Почему подкарауливал меня по утрам, чего он ждал? Поначалу он так меня стеснял, что я его избегала. Как только я замечала, что он выходит из дверей типографии, я убегала, не глядя по сторонам, словно у меня важное дело. Я вспоминаю даже, что сказала вам однажды, когда докучает мне этот человек. Вы посмеялись. Вам показалось лестным, что этот молодой человек волочится за вашей супругой. «Это значит, что моя роза все так же свежа и прекрасна», — сказали вы, нежно поцеловав меня в лоб. Но меня это вовсе не порадовало. Что вам стоило проявить себя немного собственником? Мне был бы приятен и приступ вашей ревности. Потом, когда мсье Винсан понял, что я не собираюсь с ним разговаривать, он изменил тактику. Он вдруг стал подчеркнуто вежливым, почти почтительным. Если я несла покупки или выходила из фиакра, он устремлялся, чтобы помочь. Он стал очень приятным в общении. Понемногу мое недоверие рассеялось. Его обаяние действовало медленно, но верно. Я привыкла к его теплому отношению, к его приветствиям. Я стала даже его поощрять. «О, мой бесценный, какие же мы, женщины, ничтожные создания! Какой идиотизм! Как глупо наслаждалась постоянным вниманием со стороны этого молодого человека! Однажды он пропал, и я все думала, куда он делся. И когда вновь увидела его, то покраснела. Да, он умел обращаться с женщинами, и мне бы следовало быть настороже. В тот день, когда это случилось, вы были в отъезде». Он как-то про это прознал. Вы с нотариусом поехали за город проверить недвижимость и должны были вернуться только на следующий день. Жермен и Мариетта тогда еще у нас не работали. К нам приходила прислуживать одна девушка, но она уходила вечером, и я оставалась с Виолеттой одна. В тот вечер, когда я в одиночестве только что закончила свой ужин, он постучал в дверь. Я вытерла губы салфеткой, посмотрела вниз на улицу Хильдеберт и увидела, что он стоит перед дверью, держа шляпу в руках. Я отошла от окна. Что ему здесь нужно? Каким бы милым он ни казался в последнее время, я не спустилась ему открыть. Наконец он ушел, и я почувствовала себя в безопасности. Однако примерно через час, когда было уже темно, я снова услышала стук. Я готовилась лечь в постели, была в своей голубой ночной рубашке и в халате. Дочка спала этажом выше. В доме, погруженном во тьму, было тихо. Я спустилась вниз, но не открыла, а спросила, кто там. «Это я, мсье Винсан. Я только хочу с вами минуточку поговорить, мадам Роза. Откройте, пожалуйста». В его тоне звучала кротость. Тот же приятный голос, которым он разговаривал последние недели. Он ввел меня в заблуждение, и я открыла. Он стрелой ворвался в дом. От него пахло алкоголем. Он посмотрел на меня, как дикий зверь, на свою добычу, эти блестящие глаза. Ледяной страх пробрал меня до костей, и я поняла, что, впустив его, я совершила ужасную ошибку. Он не стал тратить время на разговоры. Он схватил меня своими усыпанными веснушками руками. Это было отвратительное, алчное движение. Его пальцы с ужасной силой сжимали мои локти, его дыхание обжигало мое лицо. Мне удалось от него вырваться, я, рыдая на четвереньках, забралась по лестнице. Молчаливый крик рвал мне горло, но он был быстрее меня. Он вцепился мне в шею, когда я добралась до гостиной, и мы рухнули на ковер. Его мерзкие пальцы на моей груди, его мокрые губы искали мои. Я пыталась его урезонить, пыталась ему сказать, что это отвратительно, да нельзя отвратительно, что моя дочь в спальне этажом выше, что вы должны скоро вернуться, что он не может этого сделать, что он не может. Он плевал на все, он ничего не слушал, ему было все равно. Он поборол меня и прижал к полу. Я испугалась, что мои кости не выдержат его тяжести и сломаются. Я хочу, чтобы вы поняли, что я ничего не могла сделать, ничего. Я защищалась, я яростно отбивалась изо всех сил. Я рвала его сальные волосы, извивалась, била его ногами, кусалась и плевалась. Но я не смела кричать, потому что моя дочь была наверху, над нами, и мне невыносима была мысль, что она спустится и увидит все это. Главное, я хотела оградить ее от этого зрелища. Когда я поняла, что сопротивление бесполезно, я застыла, как статуя, я плакала. Я все время плакала, мой драгоценный, я плакала молча. Он добился, чего хотел. Я постаралась мысленно отстраниться от этого омерзительного момента. Я вспоминаю, что в ожидании, когда все это закончится, я рассматривала бесчисленные трещинки на потолке. Я чувствовала пыльный запах нашего ковра и отвратительный запах вонь чужака в моем доме на моем теле. Все произошло очень быстро, за несколько минут, но для меня это длилось вечность. Непристойная гримаса исказила его лицо. Рот широко открыт, уголки губ подняты вверх. Никогда не забуду этой чудовищной улыбки, блеска его зубов, высунутого языка. Он ушел с презрительной улыбкой, не сказав ни слова, а я как мертвая осталась лежать. Потом я ползком добралась до нашей спальни, налила воды, чтобы помыться. Ледяная вода вызвала дрожь, моя кожа омертвела, все тело было сплошной болью. Мне хотелось скорчиться в уголке и выть, я думала, что схожу с ума. Я чувствовала себя испачканной и грязной. Дом оказался ненадежным, кто-то в него проник, кто-то совершил над ним насилие. Я почти ощущала, как дрожат от страха его стены. Потребовалось всего несколько минут, и злодеяние свершилось, рана была нанесена. Его блестящие глаза и его жадные руки. В эту ночь меня впервые посетил кошмар. Потом я встала, чтобы посмотреть на дочку. Она все так же спала, теплая и спокойная. Я поклялась, что никогда никому об этом не расскажу. Даже на исповеди отцу Леваску, даже в своих самых сокровенных молитвах я не могла об этом вспоминать. Впрочем, кому я могла открыться? С матерью у меня не было близости, у меня не было сестры. Дочь была слишком мала, и я не могла решиться рассказать вам. Что бы вы сделали, как бы реагировали? В моей голове все снова и снова прокручивалась эта сцена. Не я ли ее спровоцировала? Разве не я, пусть по недосмотру, позволила ухаживать за собой? Разве это не моя вина? Как в ночной рубашке я решилась открыть ему дверь? Мое поведение было неправильным. Как я могла поддаться на обман его голоса? И разве вы не были бы смертельно оскорблены, если бы я рассказала об этом ужасном событии? Вы могли бы подумать, что у меня с ним связь, что я его любовница. Я не вынесла бы такого позора. Я не могла представить себе вашей реакции. Я не могла вынести пересудов, сплетен, всех этих любопытных глаз, многозначительных улыбок, подталкиваний локтем в бок, перешептываний, которые сопровождали бы меня на улице Хильдеберта или на улице Эрфюр. Никто этого не узнает. Никто никогда не узнает. На следующее утро он опять был там, покуривая возле дверей типографии. Я боялась, что у меня не хватит сил выйти из дома. Я задержалась на некоторое время, делая вид, что ищу в сумке ключи. Потом я заставила себя сделать несколько шагов до мостовой. Я подняла глаза, он стоял передо мной. На его щеке виднелся след длинной царапины. Он пристально и откровенно смотрел на меня, гордо подбоченившись. Потом медленно провел языком по нижней губе. Я покраснела и отвела глаза. В этот момент я его ненавидела. Мне хотелось вцепиться ему в глаза. Сколько подобных ему мужчин бесчинствуют на наших улицах, не боясь наказания. Сколько женщин молчаливо страдают, потому что они чувствуют себя виноватыми, потому что им страшно. Эти мужчины пользуются законом молчания. Примечание, закон молчания, воровской закон недоносительства. Конец примечания. Он знал, что я никогда не донесу на него. Он знал, что я никогда не расскажу вам об этом, и он был прав. Где бы он теперь ни был, я его не забуду. Прошло 30 лет, я никогда больше его не видела, но тотчас узнала бы. Я иногда думаю, что с ним теперь стало, в какого старика он превратился. Догадывался ли, до какой степени перевернул он мою жизнь. Когда вы вернулись на следующий день, вы помните, как я сжимала вас в объятиях, как я вас целовала? Я повисла на вас, словно от этого зависела моя жизнь. В ту ночь вы овладели мной, и мне казалось, что это единственный способ уничтожить следы другого мужчины. Через некоторое время мсье Винсан исчез из нашего квартала, но с того дня я лишилась спокойного глубокого сна. Сегодня утром Жильбер возвратился с теплым хлебом и с жареными крылышками цыпленка. Пока я ела, он постоянно бросал на меня быстрые взгляды. Я спросила, что происходит. «Они приближаются», — коротко ответил он. «Кончились холода». Я ничего не ответила. «Еще есть время», — пробормотал он. «Нет», — ответила я твердо. И вытерла ладонью подбородок, испачканный жиром. «Ну, тогда ладно». Он неловко поднялся и протянул мне руку. «Что вы делаете?» «Не хочу при этом присутствовать», — проворчал он. В полном смятении я увидела слезы на его глазах. Я не знала, что сказать. Он привлек меня к себе, его руки обхватили мою спину, как две большие сучковатые ветки. Вонь, исходившая от него вблизи, была невыносима. Потом, смутившись, он отступил. Он порылся в кармане и вынул оттуда помятый цветок. Это была роза цвета слоновой кости. «Если вы вдруг передумаете», — начал он. Последний брошенный взгляд, я покачала головой. И он ушел. «Я спокойна, мой любимый, я готова. Теперь и я их слышу. Медленный, неумолимо приближающийся грохот, голоса, крики. Я должна поспешить, чтобы рассказать конец этой истории. Но думаю, что теперь вы уже знаете все сами, что вы все поняли». Я сунула розу Жильбера за корсаж. Моя рука дрожит, когда я пишу эти строки, но это не от холода и не от страха перед рабочими, которые подбираются к дому. Это из-за той тяжести, от которой я должна, наконец, освободиться. Наш мальчик был еще младенцем. Он еще не умел ходить. Мы с няней гуляли с ним в Люксембургском саду возле фонтана Медич. Был прекрасный, немного ветреный весенний день. Сад был полон птиц и цветов. Многие матери привели туда детей. Вас с нами не было, я уверена в этом. На мне была красивая шляпа, но голубая лента все время развязывалась, ее концы плясали на ветру у меня за спиной. Ах, как Батист смеялся над этим. Когда ветер вдруг сорвал с головы мою шляпу, он страшно обрадовался, его губы растянулись в широкой улыбке. На лице появилось мимолетное выражение, рот исказила гримаса, которую я уже видела раньше и которую никогда не могла забыть. Отвратительная гримаса. Это было страшное видение, которое пронзило меня, как кинжал. Я схватилась за грудь и удержала крик. Встревоженная няня спросила, что случилось. Я промолчала. Моя шляпа, как дикий зверек, все удалялась, подпрыгивая на пыльной дорожке. Батист хныкал, показывая на нее пальцем. Мне удалось взять себя в руки, и я нетвердой походкой устремилась за шляпой. Но мое сердце продолжало бешено биться. Это улыбка, это гримаса. Меня мутило и, наконец, вырвало. Не знаю, как я вернулась. Девушка помогала мне идти. Помню, что, придя домой, я прошла в нашу спальню, задернула занавески, остаток дня провела в постели. Долго, очень долго мне казалось потом, что я заперта в одиночной камере, без окон и дверей. Мрачное, угнетающее место. Бесконечными часами я пыталась найти выход, уверенная, что он кроется где-то под рисунком обоев, и мои ладони и пальцы безнадежно скользили по стенам в поисках двери. Это не был сон. Это состояние закрепилось в моем сознании, оно пропадало, когда меня отвлекали повседневные дела, когда я занималась детьми, домом, вами. Но потом я снова мысленно задыхалась в этой камере. Иногда, чтобы успокоиться, мне приходилось запираться в маленькой комнатке, примыкавшей к нашей спальне. С тех пор я никогда не наступала на то место, где свершилось насилие, в нескольких шагах от которого маменька Адетта испустила дух. Мне потребовались месяцы и даже годы, чтобы стереть происшедшее из памяти, чтобы смягчить пережитый ужас. День за днем, всякий раз, как я огибала это место на ковре, я должна была одновременно изгонять и это воспоминание. Я скрывала его, стирала его из памяти, как поступила бы с пятном. до тех пор, пока ковер не был наконец заменен. Как я выстояла, где находила силы. Я выдержала вот и все. Я распрямилась, как солдат перед боем. Моя торжествующая любовь к моему сыну и к вам победила чудовищную правду. Еще и сегодня, любовь моя, я не могу написать слова, не могу подобрать предложение, чтобы выразить эту правду. Но чувство вины никогда не переставало угнетать меня. И когда Батист умер, вы теперь понимаете, почему я была убеждена, что Господь наказывает меня за грехи.